8. Танцы продолжались до восхода луны, и в ту ночь ни одно облачко не мешало ей плыть по звездному небу. Эдди станцевал с несколькими городскими дамами. Дважды вальсировал с Сюзанной на руках, а когда они танцевали кадриль, она, на удивление, точно вправо-влево разворачивалась на своей коляске. В меняющемся свете факелов ее радостное лицо блестело от пота. Роланд тоже танцевал, грациозно, но, по мнению Эдди, без души. И уж, конечно, как для Эдди, так и для Сюзанны, драматическое завершение праздника стало полной неожиданностью. Джейк и Бенни Слайтман не расставались, в танцах не участвовали, но однажды Эдди увидел их стоящими на коленях под деревом и играющими, как ему показалось, в ножички. На смену танцам пришло пение. Началось все с музыкантов. Сначала они исполнили любовную балладу, потом какую-то быструю песенку, практически полностью на диалекте калии, так что Эдди удавалось разобрать лишь отдельные слова. Но он понял, что вторая песня весьма фривольная, по крикам и гоготу мужчин и смущенно-заливистому смеху женщин. Некоторые из тех, кто постарше, закрывали уши руками. После этих двух песен несколько жителей калии забрались на эстраду, чтобы спеть. Эдди подумал, что им бы и не удалось далеко продвинуться в телеконкурсе «Зажги звезду». Но каждого тепло встречали, и не менее тепло, особенно одну молодую Матрону, провожали, когда они сходили с эстрады. Две девочки лет по 9, несомненно, однояйцовые близнецы, спели балладу «Улицы Кампоры» идеальным дуэтом под аккомпанемент одной гитары. Эдди поразила тишина, в которой слушали девочек жители Калии. Хотя многие из них уже крепко выпили, ни один не позволил себе что-либо выкрикнуть. Не взрывались и шутихи. У многих, в том числе и у фермера по имени Луис Хейкокс, по щекам катились слезы. Если бы его спросили раньше, Эдди ответил, что понимает, под каким эмоциональным прессом живет город. Но он не понимал. Теперь признавал это честно и откровенно. Когда песня о похищенной женщине и умирающем ковбое закончилась, на какие-то мгновения установилась полная тишина. Молчали даже ночные птицы. А потом последовала громовая овация. «Если бы они прямо сейчас принимали решение, что делать с волками, — подумал Эдди, — даже папаша Картрайт не решился бы пойти против всех». Девочки сделали реверансы и спустились с эстрады на траву. Эдди думал, что на том праздник и закончится, но тут, к его удивлению, на эстраду поднялся Каллаган. «Есть еще более печальная песня, которой научила меня мать». И запел развеселую ирландскую песенку, которая называлась «Угости меня еще стаканчиком», не менее похабную, чем та, что исполнил оркестр. Но теперь Эдди хотя бы понимал практически все слова, и уж тем более припев. «Я, конечно, лягу в землю, но пока что наливай!» Сюзанна подкатилась к эстраде, вместе с коляской ее подняли, пока жители калии хлопали старику. Она коротко переговорила с тремя гитаристами, одному что-то даже показала на грифе. Они кивнули. Эдди понял, что они знали или мелодию, или ее вариацию. Толпа с интересом ждала, как и Эдди. Обрадовался, но особо не удивился, когда она запела «Служанку вечной печали». В их долгом путешествии эту песню она исполняла не единожды. С Джоан Байес Сюзанна, конечно, конкурировать не могла, но голос переполняла искренность. И почему бы нет? То была песня женщины, покинувшей свой дом ради неведомых мест. Когда она допела... Паузы, как после баллады близняшек, не последовало. Все сразу захлопали. Послышались крики «Еще! Еще!». Но Сюзанна петь больше не стала, лишь склонилась в глубоком реверансе. Эдди хлопал, пока не заболели ладони, потом сунул два пальца в рот и засвистел. И тут, похоже, в этот вечер чудеса никак не желали кончаться. На эстраду поднялся Роланд, в то самое время, когда Сюзанну аккуратно опускали вниз. Джейк и его новый приятель стояли рядом с Эдди. Бенни Слайтман держал Иша на руках. До этого вечера Эдди не питал ни малейших сомнений в том, что Иш искусал бы любого, за исключением катета Джейка, кто попытался бы прикоснуться к нему. «Он умеет петь?» — спросил Джейк. «Если умеет, для меня это новость», — ответил Эдди. «Поглядим». Он не знал, чего ждать от Роланда, но сердце у него колотилось очень сильно.